Глава 17. Противоборствующие силы. Личная комната Либрахарда в его охотничьих чертогах. В ожидании завтрашней церемонии коронации фракция Клутон усиливает протестные движения в королевской столице, доложил подчиненный Либрахард Нуэйн. До сих пор их вел за собой нынешний глава семьи Клутон, Харнет, но с поддержкой других именитых семей, включая Джамилов и Регалионов, влияние фракции Клутон значительно расширилось. Выражение лица Нуэйна было отнюдь нерадостным. Дело не в том, что фракция Клутонов была злой, просто разрешить сложившуюся ситуацию было весьма трудно. «Лорд Харнет честный. Его обвинение в мой адрес об утрате лезвия меча духов богов и людей без внятного объяснения можно понять», — сказал Либрахард. «Но это не всецело его решение. Кто-то направляет его». «Его узнали, кто именно?» Либрахард кивнул и протянул эмблему в форме волны пузырей. «Что это?» Взгляд Нуэйна сосредоточился на эмблеме. «Эмблема Среброводной Академии Паблохитара. Ее принесла посланница из дома Джамила, которую пригласил дом Клутон. Ее зовут Флордол». «Флордол?» Нуэйн вопросительно посмотрел на своего господина. «Но в семье Джамила ведь не было этой девушки?» Либрахард кивнул. «Семьи аристократов-охотников имеют связи друг с другом. Поскольку Либрахард сам был из знаменитой семьи, он состоял в хороших отношениях с домом Джамила, однако имени Флордол он ни разу не слышал. Такого имени не было не только среди членов семьи, но даже среди подчиненных. Я попытался разузнать о ней, и, судя по всему, семья Джамила находится под полным контролем Флордол». «Женщина, которая даже не является членом дома Джамила?» «Да. У аристократа-охотника не возникло бы даже мысли о том, чтобы кто-то, помимо главы этой семьи, пытался взять ее под свой контроль. Я думаю, что житель другого мира, незнакомый с культурой Хайфолии, выдает себя за аристократа-охотника с помощью магии сокрытия или чего-то вроде неё». Изложил свои мысли Либрахард и продолжил объяснять. «Но как бы глубоко в её бездну не пытался заглянуть, разоблачить ее истинную сущность мне не удалось. Со стороны Флордол выглядит как обычный аристократ-охотник с радужной дорогой. Трудно вообразить, чтобы житель другого мира обладал радужной дорогой». Приложив руку к рту, Нуэйн задумался. «Поэтому я попробовал разрубить ее. «Что, простите?» Нуэйн шокированно посмотрел на Либрахарда. «Я подумал, что мечу духов богов и людей удастся разоблачить ее истинную сущность. Разумеется, если бы я ошибся, то это стало бы проблемой». В рукоять меча духов богов и людей вставили лезвие другого священного меча взамен утерянного, и хотя меч не мог проявить свои изначальные силы, он все равно обладал отличительными особенностями Ивансмана. За мгновение до того, как удар настиг ее, меч духов богов и людей обнажил магический круг хранилища Флордол, и я рассек его. Значит, внутри была та эмблема? Именно. А что потом случилось с Флордол? Спросил Нуэйн. К сожалению, она сбежала. Я попытался отследить ее местоположение, но не смог ее найти. Вероятно, она уже покинула Хайфолию, ответил Либрахард. Ему не удалось схватить Флордол, несмотря на то, что он застал ее врасплох. Если она из другого мира, то из крайне глубоководного. И должна быть довольно сильна даже по его меркам. Проблема в том, что она практически идеально замаскировалась под аристократа-охотника, причем до такого уровня, что даже Ивансман едва реагировал на нее. Иным способом обнажить ее истинную сущность будет трудно. «Что будем делать?» Взгляд Либрахарда опустился на эмблему. Какое-то время он смотрел на нее, а затем крепко сжало сказал: «Проникнем в Паблохитара». Мир стали Долкеф. Средневодный мир, где раскинулись железные земли и возвышались стальные вулканы. Вытекающая из вулканических кратеров магма была не обычной лавой, а расплавленным железом. Железная магма создавала реки, которые достигали всех уголков мира стали. Высоко в небе летел среброводный корабль «Нефиус». Его корпус был скрыт магией сокрытия, а на палубе стояли Либрахард и Нуэйн. «Лорд Либрахард!» Нуэйн посмотрел вперед на огромный парящий континент. «Это Среброводная Академия Паблохитара. Даже если они объединятся и под командованием Средневодного мира бросят нам вызов, с Хайфолием по идее не тягаться, но... в обычной ситуации да. Житель куда более мелководного малого мира, чем Хайфолия, не должен быть способен замаскироваться под аристократа-охотника, не говоря уже о том, чтобы обладать силой уровня Флордол. Что-то с этим альянсом Академии явно нечисто. подумал Либрахард. Его Величество Святой Король как-то сказал мне не связываться с Пабло Хитара. Высока вероятность, что за ними стоит глубоководный мир. А ничего, что мы не доложили об этом Его Величеству Святому Королю. Если бы сказали, то он бы остановил нас. Этого вполне достаточно. В зависимости от ситуации, Его Величество сам вполне мог бы проникнуть в Пабло Хитара. Но случись, что он первым пойдет в атаку, именно поэтому все так любили Святого Короля Ордова и были готовы следовать за ним. Но, лорд Либрахард, завтра на престол вступаете вы. Если вдруг что-то случится, то даже так я обязан сделать это. Ведь это я создал возможность воспользоваться слабостью Пабло Хитара. Среброводный корабль Нефиус остановился в небе. Если подведем корабль еще ближе, то нас заметят. Вас понял. Оставаясь под покровом магии сокрытия, Либрахард и Нуэйн начали приближаться к Среброводной Академии Пабло Хитара. У нее есть барьер. Верхняя часть парящего континента Пабло Хитара была покрыта барьером в форме полусферы. Они вполне могли пройти через него силой, но тогда их бы с высокой долей вероятности заметили. Либрахард стал осматривать барьер магическими глазами в поисках отверстия. Через некоторое время он поднял голову, будто заметив что-то. Как раз вовремя пройдем на нем. С черного небосвода спустился стальной корабль. Пока он двигался к пристани Пабло Хитара, в барьере появилась дыра, чтобы корабль мог пройти через нее. Погадав момент, когда корабль проходил через дыру, Либрахард с Ноэном пробрались внутрь барьера через эту же щель и прицепились к стальному кораблю. Корабль приземлился на озеро, со всех сторон его окутал водный пузырь, и корабль начал погружаться под воду вместе с Либрахардом и Ноэном. Проплыв через пещеру в озере, стальной корабль стал снова всплывать и в итоге прибыл в каменное помещение. Это был ангар для кораблей. Водный пузырь лопнул и опустился трап стального корабля, откуда спустились солдаты в доспехах. Слегка выглянув из воды, Либрахард с Ноэном стали пристально наблюдать за происходящим. «Лорд Либрахард!» — отправил Ликс Ноэн и подмигнул серьезным выражением лица. Последним с корабля спустился похожий на военного мужчина в сине-зеленой военной форме с жакетоподобной накидкой на левом плече. «Это адмирал флота Джей Джей Джейнс из мира магической пули!» Либрахард посмотрел на его лицо напряженным взглядом. «Мир магической пули глубоководнее мира священных мечей. Раз тут замешана настолько крупная шишка, то, выходит, опасения святого короля Ордова подтвердились», — подумал Либрахард. «Для чего же адмирал флота задумал использовать Пабло Хитара?» Либрахард внимательно следил за его действиями. «Благодарю, что почтили нас своим присутствием, господин адмирал флота». Его встретила красивая девушка в мужской одежде. Это была Флордол. «Не стоит благодарности. Я прибыл сюда, потому что мне сказали, что это будет выгодно моему миру». Адмирал флота Джи-Джи подошёл прямо к Флордол. «Если вы лжете, то мы откроем огонь по Пабло Хитара». Джи-Джи смерил ее подобным пули, полным намерения убийства взглядом. Флордол парировала это мягкой улыбкой. «Я этого не допущу». Она сделала шаг вперед, и в этот миг ее рука, казалось, размылась. Выдавил из себя что-то нечленораздельное адмирал флота. На каменный пол упало несколько капель крови. Флордол вонзила свой священный меч в грудь адмирала флота Джи-Джи. «Потому что вы сгинете здесь, господин адмирал флота». Словно выжимая последние остатки своих сил, Джи-Джи протянул свою дрожащую руку к лицу Флордол. «Так ты не аристократ, охотник!» Флордол вытащила священный меч из его тела, и адмирал флота Джи-Джи рухнул на пол соответствующим звуком.